2. Летом 1866 года шли приготовления к открытию Московской консерватории, которое должно было состояться в начале учебного года. В то время будущая консерватория не имела никаких собственных денежных средств, обеспечивающих ее существование, кроме нескольких тысяч рублей, пожертвованных различными лицами и сполна ушедших на первоначальное обзаведение. В отношении внешней обстановки Николай Григорьевич Рубинштейн старался о возможной простоте и не хотел затрачивать ни одной лишней копейки на более изящную мебель, столы или вообще какое-нибудь украшение. Но инструменты, то есть рояли, были приобретены отличные, а также не скупились и на другие подобные предметы. Рубинштейн хотел, чтобы консерватория блистала составом преподающих, и достиг этого с согласия дирекции музыкального общества, капитал которого был единственным источником для покрытия неизбежных дефицитов по консерватории. Для преподавания в консерватории были приглашены не только наиболее выдающиеся артистические силы Москвы, но и двое первоклассных заграничных виртуозов – скрипач Лауб и виолончелист Косман. Ангажемент этих артистов был сопряжен с весьма значительными, особенно по тогдашнему времени, денежными пожертвованиями. Но ни дирекция общества, ни Рубинштейн перед этим не отступали. Я останавливаюсь на этих подробностях относительно консерватории потому, что для Петра Ильича Чайковского она на много лет сделалась той артистической семьей, в среде которой рос и развивался его талант. Эта среда имела несомненное и сильное влияние на то, какие пути молодой композитор избирал в искусстве. И сам он так сжился с товарищеским консерваторским кружком, что сохранил к нему горячие симпатии и после выхода своего из состава профессоров консерватории в 1878 году. Симпатии эти не исчезли в нем до конца его жизни. Этим летом 1866 года у меня на даче в Богородском за Сокольниками жил Ларош, которому оставалось полгода до окончания курса, после чего он должен был переселиться в Москву и сделаться преподавателем консерватории. Не могу теперь припомнить, дождался ли Ларош приезда Петра Ильича в Москву или уехал в Петербург раньше. Во всяком случае, 1 сентября 1866 года Ларош на празднике открытия консерватории не присутствовал. Для консерватории помещение было нанято на углу Воздвиженки и проезда Арбатских ворот в доме барона Черкасова, ныне принадлежащем Арманду. Открытие консерватории состоялось при торжественной обстановке, в присутствии властей и посторонних лиц. В 4 часа дирекции музыкального общества в зале консерватории был устроен обед, на котором, кроме профессоров и преподавателей консерватории, присутствовали члены дирекции, некоторые из действительных членов общества и принимавший всегда живейшее участие в его делах князь Адоевский. Обед прошел очень оживленно, и среди многих речей Петр Ильич также произнес небольшой, красиво построенный спич, в котором предложил тост за здоровье основателя Первой русской консерватории и учителя своего Антона Григорьевича Рубинштейна. Эта речь произвела весьма хорошее впечатление, во-первых, благодаря ее содержанию, а во-вторых, и потому, что была хорошо сказана, так как Петр Ильич говорил вообще хорошо, имея при том хотя небольшой, но довольно звучный и приятный голос. После обеда затеяли музыку, тем более, что вновь приглашенного виолончелиста, Космана, никто из присутствующих, кроме Рубинштейна, не знал, и всем хотелось услышать его как одного из наиболее знаменитых виртуозов на своем инструменте. Но Чайковский решил, что первой музыкой во вновь открытой консерватории должна быть музыка Глинки, а потому сыграл сам наизусть увертюру из «Руслана и Людмилы». Он играл на фортепиано, хотя и без виртуозных тонкостей, но очень хорошо, и даже со значительной техникой. Конечно, все остались в высшей степени довольны, в особенности мыслью, им руководившую, хотя и самое исполнение было хорошо. После увертюры были сыграны трио ре минор Бетховена, Винявский, Лауб и Косман, и его же соната ля мажор для фортепиано с виолончелью, Рубинштейн и Косман. С удивительной игрой Лауба мы все уже были ранее знакомы. Господин Косман также оказался в полном смысле первоклассным виртуозом с замечательной техникой, тоном и глубоким артистическим пониманием. Николай Григорьевич Рубинштейн нанял себе квартиру во флигеле рядом с консерваторией. Пробившись стену, устроили непосредственное сообщение между обоими домами, так что из квартиры Рубинштейна был вход в один из классов. Петр Ильич поселился вместе с Рубинштейном, и хотя из консерватории музыки не было слышно, зато сам Рубинштейн часто входил в свою квартиру, иногда и не один. Так что Петру Ильичу опять приходилось по временам искать уединение в трактирной зале Великобритании. Его занятия в консерватории были не особенно многочисленны. Он имел гармонический класс, который тогда предполагали, по примеру Петербурга, сделать одногодичным. Для более высоких теоретических классов подготовленных учащихся не было, и потому Чайковский взял еще класс элементарной теории музыки, который, по своей многочисленности, состоял из нескольких параллельных отделений. Так как в консерватории плата преподавателям соответствовала числу часов их занятий, то вознаграждение приходилось Петру Ильичу получать не особенно много, и эта причина заставляла его мириться с некоторыми неудобствами совместной жизни с Николаем Григорьевичем Рубинштейном, бывшим, впрочем, самым предупредительным хозяином по отношению к своему жильцу. Сколько помнится, главной работой его в это время была симфония «Зимние грезы», которая близилась к окончанию. Чайковского нередко упрекали в излишней поспешности и небрежности работы. В сущности, я не знаю, на чем основывался такой упрек, потому что и в начале, и в конце своей деятельности он отделывал свои сочинения с большой тщательностью и решительно безо всякой торопливости. Если же сочинения следовали у него одно за другим без особенно больших перерывов, то это объясняется лишь настойчивостью в работе. Он ежедневно посвящал несколько часов композиции, и нерасположение к работе было ему неизвестно, по крайней мере в утренние часы, так же как неизвестно было и знаменитое русское «пока что», у многих из нас похищающее немало времени. Кроме своих прирожденных талантов, Петр Ильич имел еще огромную выгоду превосходной дисциплинированности, вероятно, данной ему воспитанием в его детстве. Быть может, этим он обязан своей первой воспитательнице, француженке, имя которой я забыл. Она живет до сих пор в одном из небольших городков Южной Франции и хранит память о своем воспитаннике. Петр Ильич, расставшийся с ней в 10-летнем возрасте, если я не ошибаюсь, навестил ее за год или менее до своей смерти. Когда он рассказывал мне об этом посещении, то был, очевидно, очень тронут. Старушка очаровала его задушевную простотой, с какой приняла его. 40 лет как будто не бывало, и она обращалась с ним, как и прежде. Показала ему его детские тетрадки, которые она тщательно хранит. Французские стихи, написанные им в детстве. Напоминала ему разные случаи из давно минувшей детской жизни и так далее. Петр Ильич испытал, по его словам, совсем особенное впечатление, с оттенком тихой грусти, но необыкновенно приятное. При всей пылкости и впечатлительности своей натуры Петр Ильич всегда был олицетворением порядка и аккуратности, в особенности в своих занятиях, и всегда умел ценить время. В первое время своего пребывания в Москве он, несмотря на свой 26-летний возраст, был неопытным юношей по многим, особенно материальным вопросам жизни, но по отношению к работе он и тогда был зрелым мужем, с какой-то особенно выработанной техникой труда, в которой все было предусмотрено в смысле простоты и практичности приемов, точно у хирурга при операции. Это умение также сберегало ему немало времени и позволяло работать с непостижимой для других скоростью. Между прочим, мне приходит на память небольшой случай, наглядно рисующий эту способность быстро работать. В конце 60-х годов в Москву по случаю устроенной тогда этнографической выставки приезжали многочисленные славянские депутации из-за границы. В числе депутатов были Палацкий, Ригер и другие. Приезжим был устроен торжественный прием в университете, в котором участвовали представители от московских ученых и художественных обществ. От музыкального общества и консерватории явились мы втроем. Николай Рубинштейн, Петр Ильич и я. Недели за полторы профессор университета, давно уже умерший Карл Карлович Герц, бывший инспектором научных классов в консерватории и читавший в ней лекции эстетики, принес торжественный марш, написанный одним из московских учителей музыки, чехом по происхождению, для встречи славянских депутаций. Марш был написан для фортепиано, но сам автор не решался его инструментовать для оркестра, и Герц обратился к Петру Ильичу с просьбой сделать это ради ожидаемых дорогих гостей. Петр Ильич не отказывался, но отговаривался недосугом в данную минуту. Однако Герц настаивал, указывая на необходимость иметь время для переписки партии и репетиции. В конце концов, уступчивый в подобных случаях Петр Ильич согласился – а успокоенный Карл Карлович Герц отправился читать свою 45-минутную лекцию эстетики. По окончании лекции Герц, к величайшему изумлению своему, нашел оставленную для передачи ему готовую партитуру марша. Самого же Петра Ильича уже не было в консерватории. Оказалось, что препирательства их были совсем излишни, они только разно понимали в данном случае скорость. Герц разумел несколько ближайших дней, а Петр Ильич думал, что от него требуют буквально немедленно выполнения работы, и просил отсрочки потому лишь, что обещал у кого-то быть по окончании своих классов в консерватории. Над первую симфонией своей Петр Ильич трудился так много, как ему редко случалось и впоследствии, что и понятно, ибо симфония была первой большой работой после окончания курсов консерватории. Это сочинение он хотел представить по окончании учителям своим, Зарембе и Антону Рубинштейну, питая весьма основательную надежду, что оно будет исполнено в одном из концертов музыкального общества в Петербурге, который в артистическом отношении, да и вообще, интересовал его несравненно более Москвы, хотя зарождение симпатии к этому последнему городу уже началось, и в скором времени Петербургу предстояло отступить на второй план. Николаю Рубинштейну вся симфония в то время едва ли была показана. На просьбу же его дать что-нибудь для исполнения в музыкальном обществе Петр Ильич предложил скерцо из симфонии, пьесу, написанную раньше еще в Петербурге, которая и была исполнена в декабре. Скерцо — это наименее значительная часть в симфонии «Зимние грезы», и притом очень короткая, так что исполнение это прошло в публике малозамеченным. Когда сочинение было вполне окончено, Петр Ильич повез его в Петербург на показ учителям своим, Николаю Зарембе и Антону Рубинштейну. Но тут его ожидало довольно горькое разочарование. Симфония подверглась очень строгой критике и не была одобрена к исполнению в концертах музыкального общества. Нет надобности говорить, что это неодобрение было тяжелым ударом для композитора, возлагавшего большие надежды на свое произведение. Впрочем, удар этот был не совсем первым и далеко не последним. Редкому из композиторов было так мало удачи в начале поприща, как автору «Зимних грез», но об этом можно будет сказать дальше. Зарембе, между прочим, не понравилась вторая тема первой части, так называемая «побочная партия». Мне и самому автору тема, напротив, очень нравилась своим контрастом с первую, но, преклоняясь перед авторитетом Зарембы, Петр Ильич заменил тему другую и сделал нужные переделки. Но и в этом виде симфония испытала прежнюю участь, и лишь две средние части из нее были исполнены в Петербурге, как бы в утешение композитору. Но части эти, по-видимому, успеха не имели. По правде сказать, я и до сих пор не понимаю строгости петербургского суждения относительно «Зимних грез». Теперь русская симфоническая литература, по крайней мере, в 10 раз богаче, нежели тогда. Но если бы появилось вновь подобное сочинение молодого, начинающего композитора, то оно сразу составило бы ему имя. Суждение это можно проверить, ибо симфония «Зимние грезы» осталась в прежнем виде, за исключением несчастной второй темы, еще раз переделанной. Все усилия композитора вспомнить эту тему в первоначальном виде остались тщетными. Чайковский в начале своей деятельности охотно пользовался народными песнями, и для финала своей первой симфонии он взял песню «Цвели цветики». К сожалению, песня эта, попавшая в число общеупотребительных городских, сильно пострадала. Конец же ее, очевидно, ненародный, очень смущал Петра Ильича, который обращался к различным знатокам русской песни, как, например, Садовскому и Островскому, знавшим наизусть множество народных напевов. Но никто не знал ничего, кроме ходячего городского варианта, в таком виде и оставшегося в симфонии. Я привожу этот случай ради того, чтобы в позднейшие времена не подумали, что автор «Зимних грез» вначале не совсем знал и понимал характер и склад народной мелодии. Он вполне сознательно взял напев, испорченный городскими образованными любителями, как сделал, например, Оренский в своей опере «Сон на Волге» с не менее искаженной горожанами песней «Вниз по матушке по Волге». Впрочем, последняя песня уже после сочинения оперы Оренского появилась в сборнике русских песен Лопатина и Прокунина в несравненно более чистом и близком к характеру народной песни варианте. Петербургская неудача с симфонией имела своим последствием то, что огорченный автор ее перестал возлагать надежды на поддержку и сочувствие оттуда и теснее примкнул к московскому кружку музыкантов, среди которых талант его ценился очень высоко. К ослаблению связи с Петербургом послужило также и то обстоятельство, что Антон Рубинштейн в 1867 году покинул основанную им консерваторию и надолго уехал из России, предприняв длинный ряд концертных путешествий по Европе и даже в Америке. В декабре 1866 года Ларош окончил курс в Петербургской консерватории и вслед за тем переселился в Москву, где тотчас же поступил в число преподавателей консерватории. Сколько помнится, Ларошу пришлось даже поселиться в квартире Николая Рубинштейна вместе с Петром Ильичом. Вызвано это было состоянием здоровья господина Лароша, которому в холодную погоду воспрещен был выход на воздух. Так как при этом условие посещения зимой класса в консерватории делалось невозможным для нового преподавателя, то Рубинштейн предложил и ему поселиться в его квартире, имевшей непосредственное сообщение с консерваторией. Такое близкое соседство Чайковскому было, конечно, очень приятно, тем более что в часы работы соседи, благодаря удобству квартиры, не мешали друг другу. Петр Ильич всегда чувствовал к Ларошу большую привязанность, нисколько не ослабевшую в нем до конца жизни, поэтому переселение такого дорогого ему человека в Москву увеличило в его глазах ее притягательную силу, и он постепенно делался все более и более москвичом, каким и сошел в могилу. Только в последние лет 6-7 стали досаждать ему различные неприятности в Большом театре, где с ним не особенно церемонились. Такие сюрпризы, как беспричинное снятие с репертуара «Черевичек», единственное в своем роде представление «Чародейки», снятие с репертуара «Мазепы» сильно его огорчали и оскорбляли, особенно по сравнению с тем вниманием и предупредительностью, какие он встречал в Петербургском Мариинском театре. Так что Петербург, благодаря Мариинской сцене, получил первенствующее значение в его глазах в качестве поприща его артистической деятельности. Московская консерватория и некоторые из членов ее корпорации были так близки Петру Ильичу, имели столь важное значение в его жизни, что мы считаем необходимым поговорить о некоторых из них, и прежде всего о самом основателе и директоре Московской консерватории. Мы даже считаем не лишним в самых общих чертах коснуться хода его артистического развития, тем более что о нем, несмотря на огромную популярность Николая Григорьевича Рубинштейна при жизни, очень мало было известно тогда, а еще менее теперь. Человеческая натура так счастливо устроена, что людей, выходящих из рядов живых, скоро забывают, как бы ни поклонялись им перед тем. Надеюсь, мне простят мое небольшое отклонение в сторону от главного предмета – и не посетуют за него. Николай Григорьевич Рубинштейн родился 2 июня 1835 года в Москве, в Замоскворечье, в приходе Николы в Толмачах, где отец его имел собственный дом. Он выказывал в самом раннем возрасте выходящие из ряду вон музыкальные способности и был вообще очень богато одаренной натурой. Не бывший в гимназии, он в 15-летнем возрасте подготовился к экзамену и едва минуло ему 16 лет, поступил в университет, на юридический факультет. Попавший в кружок товарищей, мало интересовавшихся профессорскими лекциями, он и сам отбывал посещение их как необходимую повинность и с трудом окончил курс в 1855 году действительным студентом. Во время выпускных экзаменов он уже был женихом, и свадьба состоялась тотчас по окончании их. Одним из условий брака был отказ от публичной артистической карьеры, но занятия уроками музыки были разрешены. Николай Григорьевич Рубинштейн зачислился в канцелярию губернатора и набрал массу фортепианных уроков, начинавшихся в иные дни в 7 часов утра. Как он мне рассказывал позже, уроки доставляли ему до 7 тысяч рублей в год, что при существовавшей тогда плате в 3 рубля за час должно было составить сумму около 2400 часов в год, то есть не менее 9 часов в сутки, считая, за исключением праздников и короткой летней вакации, около 260 учебных дней в году. Если к этим 9 часам в день прибавить время, нужное на переезды между уроками, то весь день окажется занятым. Рубинштейн действительно рассказывал мне, что он обыкновенно возвращался домой только к позднему обеду, а несколько часов спустя, когда в салоне его жены начинался вечер, он укладывался спать, чтобы встать ранним утром и отправиться вновь на уроки. Резкая разница во взглядах на общественную роль искусства и самый образ жизни необходимы должны были привести к разлуке супругов, которая и состоялась с небольшим через 2 года после свадьбы. Детей у Рубинштейна не было. Для будущей артистической и общественной деятельности Николая Григорьевича эти годы были, пожалуй, очень полезны. Будучи насильственно оторван от артистических успехов, он продолжал, конечно, принадлежать музыке всеми силами своей страстной натуры, только должен был в стремлении к любимому искусству весь сосредоточиться в себе и таким образом дополнить и привести в порядок приобретенные им урывочно различные сведения. Учился музыке Рубинштейн не особенно систематично. Вначале, с 4-летнего возраста, учительницей его была мать, сама хорошая пианистка. Потом, от 9 до 11-летнего возраста, он учился в Берлине у Куллока и теории музыки у знаменитого Дена. В консерватории хранятся различные его контрапунктические работы, написанные детской рукой. Потом, по возвращении в Россию, учителем его сделался Вилуан, бывший также учителем старшего брата, имевшего в то время уже европейскую известность. Весь курс обучения он кончил в 13-летнем возрасте и с тех пор учителей музыки уже не имел. В университете он хотя и не приобрел солидных знаний в юридических науках, но получил дисциплину ума и всегда с живейшим удовольствием и благодарностью вспоминал годы своей университетской жизни. Запрет являться перед публикой помешал ему увлечься легкими для такого таланта и вместе с тем соблазнительными успехами виртуоза и заставил углубиться во внутреннюю работу над собой. Светлый ум, блестящие способности и несокрушимая энергия, которую он вкладывал во всякое дело, позволили ему развить богатые задатки своей натуры. Опыт жизни также заставил его узнать многое. И таким образом, очутившись 23 лет на свободе, он обладал трезвостью взгляда и знанием людей, обыкновенно не дающимися в таком возрасте. А он уже мог выступить на поприще самостоятельной деятельности во всеоружии ума, таланта и знания своего дела. Все это я рассказываю со слов знавших Рубинштейна в его юношеские годы, а отчасти, по его собственным рассказам, сам я тогда еще не был в Москве. Относительно артистического значения Рубинштейна в то время может дать понятие рассказ графа Льва Николаевича Толстого, который я позволю себе привести здесь. В самом конце 50-х годов граф Лев Николаевич задумал вместе с несколькими из друзей своих устроить музыкальный кружок в Москве, члены которого могли бы собираться поочередно в разных местах. На устройство таких музыкальных собраний члены вносили несколько десятков рублей каждый и с общего согласия предложили взять на себя главную роль очень популярному тогда в Москве учителю музыки Анаре, мужу известной певицы, урожденной Пильсудской. Анаре был отличным пианистом, очень любимым в аристократических кругах Москвы, а вместе с тем благороднейшим артистом. Он прямо сказал обратившимся к нему лицам, что если они хотят устроить что-либо действительно прочное и серьезное, то должны обратиться к Николаю Рубинштейну, как лучшему и главному представителю музыкального мира в Москве. Дело на этом остановилось, потому что вскоре открылось отделение музыкального общества в Москве с Николаем Рубинштейном во главе. Граф Лев Николаевич переселился на долгое время в Ясную Поляну, члены его кружка большую частью поступили в члены нового общества – а один из них, покойный князь Оболенский, сделался его директором. Я привел этот рассказ для характеристики значения, которым Рубинштейн, несмотря на молодость, пользовался в то время между музыкантами. С открытием действий музыкального общества явилось поприще достойное таланта и энергии Николая Григорьевича. Он с самого начала поставил себе задачей жизни успех этого дела, которому он отдался со всем пылом своей души. Хотя ему тогда еще не было 25 лет, но, как я уже говорил, он был умудрен опытом и жизнью, умел пользоваться всякою благоприятную минутой, но умел также и ждать, когда было нужно, с неослабной верой в то, что труды его не останутся бесплодны. Москва тогда была очень маломузыкальным городом, не только по сравнению с европейскими центрами, но даже и с Петербургом. Концерты первоклассных виртуозов были в ней не особенной редкостью, но симфоническая музыка была почти неизвестна. Среди дворянства и образованного купечества были, правда, кружки, в которых усердно играли квартеты классических композиторов, преимущественно Гайдна и Моцарта, но кружки эти были слишком замкнуты и носили совершенно приватный, домашний характер. Сочинения Шумана, например, были неизвестны не только любителям, но и большинству тогдашних музыкантов. Даже Бетховена, хотя и признавали, но относились к нему весьма критически. Среди таких условий серия 10 симфонических концертов была предприятием очень смелым, требовавшим для своего успеха какого-нибудь особенного обстоятельства. Таким особым обстоятельством и была огромная артистическая сила, стоявшая во главе дела, которое вначале нужно было поддерживать с необыкновенными усилиями. Весь бюджет доходов симфонических собраний в первые 3-4 года существования общества составлял в среднем 600-700 рублей на каждое собрание, то есть столько, сколько платили потом жалование одному Эрдмансдёрферу. А тогда этими деньгами нужно было оплатить все расходы – залу, публикации, солистов и так далее, не говоря о жаловании капельмейстеру. Рубинштейн ясно понимал данное положение и прежде всего отказался от всякого вознаграждения за свой труд. Недовольствуясь этим, он привлекал к участию различных московских артистов, главным образом вознаграждая их своими личными услугами, участием в их концертах, доставлением выгодного заработка на вечерах у частных лиц, с которых сам лично не брал ничего за участие в этих вечерах, хотя и составлял главную причину их устройства, и так далее. В несколько лет вкус к симфонической музыке пустил в Москве прочные корни, и дела музыкального общества стали процветать, а концерты за покрытием всех расходов начали давать значительный ежегодный доход, образовавший капитал, давший возможность открыть консерваторию и пополнять ее дефициты в первые 6 лет существования. Зато личные дела Рубинштейна запутались, и он, раньше не имевший долгов, начал их делать с первого года существования общества, так что с открытием консерватории он сам принял жалование в 3000 рублей за директорство, профессорские классы и дирижерство в концертах. В деле искусства Николай Рубинштейн был чистейшим идеалистом, не допускавшим ни компромиссов, ни личных симпатий и антипатий. Он всегда был готов на услугу и помощь всякому артисту, в особенности русскому, и в этом отношении решительно не соображался со своими средствами, а просто отдавал, что имел в данную минуту. Дирижером Николай Григорьевич сделался только с начала концертов музыкального общества. Раньше ему приходилось дирижировать 2-3 раза в случайных концертах, но огромная талантливость помогла ему твердо стать на этом поприще с первых шагов. Экономя всячески траты по концертам, он не мог делать много репетиций, а следовательно не мог особенно гнаться за отделкой деталей, но это выкупалось цельностью художественного замысла, и в оркестровом исполнении под его управлением всегда чувствовалась могучая артистическая натура капельмейстера, умевшего воодушевлять и увлекать исполнителей, а с ними и публику. Мне приходилось слышать немало первоклассных дирижеров, но некоторые сочинения, как, например, Пятая симфония Бетховена, которую, между прочим, мне приходилось слышать под управлением и Берлиоза, и Вагнера, ни в чьем исполнении не делало на меня такого полного и сильного впечатления, как в исполнении Рубинштейна. Сочинения, требовавшие особенной страстности, колорита, как, например, «Ночное шествие» и «Мефисто-вальс Листа», никому не удавались так, как ему, и не увлекали настолько слушателей. Чайковского он вскоре стал очень высоко ставить как композитора, и между ними образовался род взаимодействия. Исполнитель своим талантом влиял на композитора, а композитор, в свою очередь, полетом своего вдохновения воодушевлял исполнителя. Так что они сроднились как-то в художественном отношении между собою, и Рубинштейн как бы сделался истолкователем и провозвестником идей Чайковского. Никакие другие композиции не вызывали в Рубинштейне такого напряжения всех его артистических сил при исполнении, как всякое новое сочинение Чайковского. И последний едва ли приобрел так скоро свою известность, если бы не имел возле себя друга и артиста, всеми силами души готового содействовать его успеху. Чайковский умел это ценить и со своей стороны сделался преданнейшим его другом и помощником в делах консерватории и музыкального общества. Только смерть Рубинштейна положила конец этой обоюдной привязанности, и Чайковский в своем фортепианном трио воздвиг своему другу такой памятник, какого удостаивались немногие из музыкантов. Вторым лицом в консерваторском кружке можно назвать умершего в июне 1893 года Карла Карловича Альбрехта, очень близкого Петру Ильичу Чайковскому человека. Он был сыном бывшего капельмейстера русской оперы в Петербурге, которому выпала честь постановки в 1842 году на сцену Руслана и Людмилы. Выучив сына основным началом музыки, а также игре на смычковых инструментах, капельмейстер, живший на пенсии в Гатчине, отправил его в Москву, где 15-летний музыкант поступил на службу в оркестр Большого театра и должен был начать вести самостоятельную жизнь. Альбрехт был в 2-летнем возрасте привезен в Россию, прошел 4 класса русской гимназии, но русским языком владел довольно плохо до конца жизни, то есть говорил он бегло, но делал нередко ошибки, свойственные иностранцам, путал виды глагола, склонения, спряжения и так далее. В Большом театре он играл на виолончели. В то время в оркестре был превосходный виолончелист Шмидт, бывший учителем Давидова, одновременно с которым брал уроки и Альбрехт. Но при всей музыкальной талантливости неудобный склад руки заставил его отказаться от виртуозной карьеры и ограничиться скромной ролью члена оркестра. Увлекаясь музыкой Шумана, камерные сочинения которого он хорошо знал еще в Гатчине, в доме отца, Альбрехт перенес свое увлечение и на журнальные статьи Шумана о музыке, изданные тогда уже в отдельных 4 томиках, а оттуда и на основанную им музыкальную газету «Neue Zeitschrift für Musik» — «Новая музыкальная газета», давно перешедшую в другие руки и в это время под редакцией Бренделя, ставшую органом передовой музыкальной партии в Германии, во главе которой стояли Вагнер и Лист. Влияние Шумана отразилось и на литературных вкусах молодого музыканта, зачитывавшегося, подобно ему, Жан-Поль Рихтером, и между поэтами едва ли не более всех любившего Рюкерта за изящество формы. В Москве Вагнера тогда совсем не знали, хотя Серов уже напечатал ряд восторженных статей о нем. Но русских музыкантов тогда было мало, да и те ничего почти не читали. А немцы, если и читали, то разве такие строго консервативные статейки, в которых и Бетховен одобрялся только до последнего периода его творчества? Под влиянием своей газеты Альбрехт сделался сторонником самой крайней передовой музыкальной партии в Германии. Особенность взглядов, подкрепленная значительной начитанностью, знанием музыкальной литературы и далеко не заурядной талантливостью, доставила Альбрехту авторитетное положение в среде сотоварищей по оркестру, большинство которых не имело никакого образования и понимало только написанное нотными знаками. Те же качества Альбрехта обратили на него внимание Рубинштейна, который подружился с ним, а с открытием деятельности музыкального общества предложил ему быть его помощником, на что Альбрехт изъявил полнейшую готовность, и с того времени до конца жизни Рубинштейна был его лучшим и ближайшим сотрудником по всем делам общества и консерватории, принося в жертву свои личные дела и интересы. Бесконечно скромный по натуре, он не только не старался выдвинуть на показ свою неустанную многостороннюю работу, напротив, старался, сколь возможно, тщательно скрыть ее от постороннего глаза, так что вполне знать и ценить его могли только близкие люди. Но зато такие близкие люди и сохранили к нему неизменную дружбу до конца жизни. Николай Григорьевич Рубинштейн, уезжая в 1881 году больной за границу, откуда привезли только его тело, на случай смерти своей взял с дирекции музыкального общества согласие, облеченное в форму официального постановления, назначить Альбрехту, в случае выхода его из консерватории, пенсию, переходящую по смерти его в половинном размере семье. Рубинштейн заботился именно об Альбрехте не только в силу его заслуг, но и потому, что знал его за неизлечимого мечтателя, который без него не сумеет себе создать прочного положения. Так и случилось на самом деле. Альбрехт подкупал Чайковского своим тонким музыкальным вкусом и способностью критического анализа. Потом Чайковский очень высоко ценил задатки композиторского таланта у Альбрехта, хотя они и выражались почти исключительно в неоконченных или даже едва начатых сочинениях. Ему совсем не доставало композиторской техники, и в то же время мешало стремление к гармоническим экстравагантностям, свойственным последователям Вагнера-Листовской школы. Наконец, Альбрехт был очень интересным собеседником, со своими оригинальными суждениями, немного вычурным, навеянным чтением Рихтера языком, причем эта вычурность часто очень комично осложнялась ошибками в русском языке, дававшими бесконечный материал для шутливых насмешек Чайковского и других близких друзей Альбрехта. Чайковский был к нему очень искренне привязан. Между иностранцами-профессорами Чайковский не был тогда ни с кем особенно близок. Он восторгался несравненной игрой Лауба, но сблизиться с ним не мог, Во-первых, потому что Лауб, кроме музыки и оружейной охоты, ничем не интересовался, а во-вторых, помехой был язык. Лауб говорил только по-немецки и едва начинал объясняться по-русски, а Чайковский несколько понимал немецкий язык, но не говорил на нем. Больше точек соприкосновения было у него с виолончелистом Косманом, превосходным виртуозом, отличным музыкантом, образованным человеком вообще, к тому же прекрасно владевшим французским языком. Косман, поселившись в меблированных комнатах, вел совершенно затворническую жизнь, мало с кем знакомился и никогда не приглашал к себе никого. Ко мне он очень изредка приходил по приглашению, и тогда обыкновенно бывал и Чайковский, причем устраивалась партия в Яралаш. Косман играл очень хорошо и был игроком строгим, одним из тех, от которых Чайковскому доставалось за рассеянность. После игры садились за ужин. Косман оставался, хотя никогда не ужинал, но охотно принимал участие в беседах, длившихся иногда за полночь. Чайковский сохранил о Космане хорошее воспоминание и навестил его года два назад во Франкфурте, где он состоит профессором консерватории. Косман покинул Московскую консерваторию после трехлетнего пребывания в ней. Оставаясь совершенно чуждым Москве и России, он страшно скучал и томился здесь, тем более что семья его проживала в Германии, где он имел собственный дом в Баден-Бадене. С Иосифом Винявским знакомство Чайковского было кратковременно, ибо, как уже выше сказано, он после первого полугодия вышел из консерватории, и позже им с Чайковским почти не приходилось встречаться. Иногда мы собирались по вечерам у Александра Ивановича Дюбюка, очень радушного и хлебосольного хозяина. Петр Ильич восхищался его действительно замечательной игрой на фортепиано. В исполнении сочинений Фильда и вообще композиций той эпохи ему решительно не было равного. Кроме того, Дюбюк всегда был веселым, чрезвычайно остроумным рассказчиком и собеседником. К числу прочих талантов он присоединял еще талант повара и готовил тут же при нас привкусные ужины, во время которых веселые беседы не умолкали. Остальных лиц из консерватории, имевших близкое отношение к Петру Ильичу, мы коснемся впоследствии. В то время учительский персонал консерватории делился на профессоров и преподавателей. Чайковского и в этом отношении не баловали. Он был зачислен преподавателем и не принимал участия в совете, состоявшем из профессоров. Только спустя некоторое время совет, по моему предложению, переименовал его в профессора, и таким образом он начал принимать участие в делах, что, впрочем, его не особенно интересовало. Членами совета в то время наполовину состояли иностранцы, почти не понимавшие по-русски, и потому все обсуждение вопросов велось по-французски или по-немецки. Даже протоколы совета за первое полугодие составлялись Винявским по-французски. Только со второго полугодия, когда секретарем сделался Ларош, они начали редижироваться по-русски. Преобладание иностранных языков в заседаниях совета длилось много лет, но потом стало уменьшаться. И, наконец, в последние годы уже не слышно почти иного языка, кроме русского. Чаще всего прения в совете велись по-немецки, и мы с Чайковским не только выучились понимать этот язык, но понемногу приобрели навыки говорить на нем. Зимою 1866-67 года композиторская деятельность Чайковского была посвящена опере «Воевода» до переделки симфонии. Кроме того, к весне 1867 года Петр Ильич по просьбе Рубинштейна написал фортепианную пьесу «Скерца а-ля Руссе», исполненную последним с большим успехом. Эта пьеса вместе с другой, «Импромпту», напечатана была тогда под названием «Опус 1». Вторая пьеса для печати не предназначалась. Она была написана значительно раньше и лежала у Петра Ильича среди других его петербургских работ. Но в этой тетради было несколько пустых листов бумаги, на которых и было написано новое сочинение, которое, впрочем, по словам Лароша, также было переделкой части струнного квартета, написанного еще в Петербурге. Когда Юргенсен захотел напечатать «Скерца а-ля Руссе», то Рубинштейн передал ему находившуюся у него тетрадку, а Юргенсен, не получив никаких указаний, велел награвировать все в ней находящееся, так что Чайковский увидел уже свои обе пьесы в корректуре. Сначала он был неприятно поражен тем, что «Импромпту» также награвировано, а потом решился примириться с этим свершившимся фактом. Во всяком случае, этот «Опус 1» был первым сочинением Чайковского, появившимся в печати, если только не была уже напечатана первая половина его сборника «50 русских народных песен», аранжированных для фортепиано в четыре руки. В эти зимние месяцы Петр Ильич уже занимался очень усердно сочинением оперы «Воевода», так что Островский не успевал ему доставлять либретто, которым он занимался только в свободное от других работ время. Композиция эта очень занимала Петра Ильича, и он говорил, что не испытывал раньше такого наслаждения, как при этой работе, которая, впрочем, была окончена еще не скоро. На лето Петр Ильич уехал, если не ошибаюсь, на Балтийское побережье и жил преимущественно в Гапселе. Там написаны три фортепианные пьесы: «Сувенир де Апсель», «Воспоминания о Гапселе», «Опус 2». Первая из них навеяна видом старинных развалин замка в Гапселе. Наибольшую популярностью из этих пьес пользуется номер 3 – «Шансон пароль» – «Песня без слов». Осенью Петр Ильич привез уже значительную часть оперы «Воевода» оконченной. В том числе был большой оркестровый номер «Танцы сенных девушек», который был исполнен в декабре того же года и очень понравился, так что исполнялся потом несколько раз в различных концертах. Между прочим, в конце сезона 1867-68 года был в Большом театре большой концерт в пользу голодающих финлянцев. Николай Рубинштейн для придания большего интереса концерту предложил Петру Ильичу самому продирижировать своими танцами. После некоторого колебания он согласился, и так как оркестр уже хорошо знал это сочинение, то никаких затруднений на репетиции не было. Зная застенчивость Петра Ильича, я очень опасался за него, но сам он храбрился. В концерте я отправился за кулисы, где был дирижер-дебютант, и подошел к нему. Он сказал мне, что к собственному своему изумлению не чувствует никакого страха. Мы поговорили немного, потом перед его номером я ушел на свое место в партер. Вскоре вслед за тем вышел Петр Ильич, и я с первого взгляда увидел, что он совершенно растерялся. Он шел между местами оркестра, помещавшегося на сцене, как-то пригибаясь, точно старался спрятаться. И когда, наконец, дошел до капельмейстерского места, то имел вид человека, находящегося в отчаянном положении. Он совершенно забыл свое сочинение, ничего не видел в партитуре и подавал знаки вступления инструментам не там, где это было действительно нужно. К счастью, оркестр так хорошо знал пьесу, что музыканты не обращали внимания на неверные указания и сыграли танцы совершенно благополучно, только посмеивались, глядя на композитора. Петр Ильич после говорил мне, что от боязни ему казалось, будто голова у него не держится прямо, а все гнется на бок, и все время он делал только усилия удержать ее. Лет около 20 после того Петр Ильич не брал в руки дирижерской палки, и, быть может, не взял бы ее никогда, если бы особенное обстоятельство не заставило его это сделать. Особым обстоятельством была предполагавшаяся постановка в Москве оперы Чайковского «Черевички», задержанная продолжительной болезнью господина Альтани. Петру Ильичу перед этим Петербургское филармоническое общество предложило продирижировать одним из его концертов. Чтобы испробовать свои силы для «Черевичек», он согласился попытаться еще однажды выступить на капельмейстерском поприще, но на этот раз восторженный прием со стороны музыкантов и публики так ободрили его, что все прошло вполне благополучно. После этого опыта Петр Ильич сам решился дирижировать исполнением своих «Черевичек» в Москве и вообще сделался весьма известным дирижером, путешествовавшим со своими сочинениями и дирижерским жезлом по различным концам Европы. Но вполне свыкнуться с выходом перед публикой он не мог до конца жизни, и всякий концерт, которым ему приходилось дирижировать, стоил ему даже физических страданий. Меня всегда поэтому удивляла готовность, с которой он принимал приглашения на участие в различных концертах, то в России, то за границей. Преимущественно за границей. В декабре 1867 года в Москву приехал Гектор Берлиоз, удрученный годами, болезнями и несчастьями разного рода. Вид гениального артиста внушал невольное сожаление. Беспомощная, согнувшаяся фигура, полузакрытые глаза, болезненное выражение лица производили впечатление очень тяжелое. Только становясь перед оркестром, Берлиоз постепенно оживал, глаза загорались, и во всех движениях и облике его проявлялась некоторая энергия. Но, уходя с капельмейстерского места, он почти тотчас же опять получал вид больного, близкого к смерти. В честь Берлиоза в зале консерватории был устроен обед, в котором, кроме профессоров консерватории, приняли участие некоторые дамы. За обедом, в ответ на тост, Берлиоз произнес довольно длинную речь, растрогавшую всех. Он говорил о тогдашнем печальном состоянии музыки во Франции, или даже, как он выразился, об отсутствии ее. Вскользь упомянул о своем положении. Его тогда во Франции совсем не признавали и скорее ценили как остроумного фельетониста Журнель де Деба, нежели как композитора. И закончил прославлением успеха музыки в России, который он нашел через 20 слишком лет после своего первого посещения нашего Отечества. Многие потом говорили речи, в том числе и Петр Ильич сказал прекрасную речь по-французски, в которой со свойственным ему энтузиазмом сделал оценку высоких заслуг нашего парижского гостя. Берлиоз очень оживился за этим обедом, по окончании которого его окружили дамы, и он провел еще несколько часов в оживленных разговорах, пленяя собеседников изяществом речи и тонким остроумием. Посещение Берлиозом Петербурга и Москвы в сезон 1867-68 года принесло ему последние жизненные радости. Дальше ему остались только труд и болезнь, по выражению псалмопевца. Особенно сильное впечатление произвел концерт в Экзерцергаузе, на котором слушателей было около 12 тысяч. И вся эта толпа, восторженными криками, сливавшимися с тушем оркестра, приветствовала старца, стоявшего перед ней на высокой концертной эстраде. В письме к одному из парижских друзей Берлиоз говорил, что никогда в жизни он не испытал впечатления столь сильного, как в этот раз. Письмо это потом было напечатано. Гром успехов Берлиоза не окончился с пребыванием его в России. Отголоски их были последним артистическим напутствием его в иной мир. На следующий год, раннюю весной в Петербурге, под управлением Балакирева был исполнен его «Тедеум», а в Москве, под управлением Николая Рубинштейна, оркестром и хором, всего около 500 человек, был исполнен при огромном стечении публики его колоссальный реквием. Телеграммы из Петербурга и Москвы, извещавшие об этих исполнениях, были получены Берлиозом уже на смертном одре. Вскоре затем он угас навеки. Парижане могут быть благодарны России, оказавшей величайшему из французских композиторов те предсмертные почести, в которых отказала ему наполеоновская Франция, преданная культу Офенбаха. После торжества Берлиоза в марте 1868 года наступил черед первого действительно большого успеха Чайковского. Его симфония «Зимние грезы», забракованная в Петербурге, была исполнена в Москве и встретила в публике такой горячий прием, который превзошел даже наши, то есть друзей Чайковского, ожидания. После концерта несколько человек, в том числе Рубинштейн, отправились ужинать в прежний двухэтажный московский трактир Гурина, на месте которого теперь находится здание большой московской гостиницы. Чайковский был очень взволнован и возбужден. Крупный успех такого серьезного сочинения, как его соль-минорная симфония, подействовал на него очень сильно, и это возбуждение выразилось довольно оригинально. Когда Николай Рубинштейн после короткого спича предложил тост за здоровье автора новой симфонии, то Чайковский со всеми перецеловался и потом разбил все бокалы. «Чтобы, — говорил он, — никто уже не мог пить из этой посуды после только что провозглашенного тоста». Первая часть симфонии потом еще раз подвергалась переделке, и партитура симфонии была напечатана лишь несколько лет спустя. Симфонию эту в Москве играли еще дважды. Один раз под управлением Эрдманнсдёрфера и в присутствии Чайковского, которому публика сделала овацию, а другой раз под управлением Сафонова. И оба раза симфония имела весьма большой успех, который не был, следовательно, случайностью на первый раз. В этом же году Чайковский, если не ошибаюсь, составил свой учебник гармонии, выдержавший потом много изданий. В составлении книжки ему, впрочем, значительно помогла одна из его тогдашних учениц, которая так хорошо составила записки по его лекциям, что Петру Ильичу оставалось только дополнить их кое-где, прибавить еще несколько задач, и учебник был готов. В нем были значительные пробелы, но достоинства его заключались в простоте, ясности изложения и практичности подбора задач. Сочинение оперы значительно подвинулось вперед, и она была почти окончена. В опере «Воевода» было взято несколько мелодий народных песен, в том числе одну Петр Ильич сам записал. В сборниках песен раньше этой мелодии не было. Я говорю о песне «Соловушка», которую композитор перенес потом без изменения в свою оперу «Опричник». Мелодия этой песни была записана в деревне Мазиловой, близ Кунцево, под Москвой, где ее пела крестьянка, у которой Петр Ильич вместе с Ларошем пили чай однажды на прогулке. Подлинный текст песни начинался словами «Косаль моя косынка». В опере к народной мелодии приделана вторая часть, составляющая как бы ее дополнение, далеко уступающая первой в значительности и красоте. В этом году весной в Москве был короткий сезон итальянской оперы, в составе которой была примадонна Дезире Арто, одна из талантливейших и умнейших певиц, какие мне удалось слышать когда-либо. На Чайковского она тоже произвела большое впечатление. А так как он в это время занимал уже очень видное положение в московском музыкальном мире, вращался также в кругу театрального начальства, то ему пришлось познакомиться со всеми членами итальянской труппы, в том числе и с госпожой Арто, которая обратила на него особенное внимание и часто приглашала к себе. Ближайшим результатом этого знакомства было сочинение «Роман сан пароль», «Романс без слов», «Опус 5» для фортепиано. Пьеса эта посвящена знаменитой артистке и приобрела большую популярность. Итальянская опера, хотя и не особенно щеголяла ансамблем исполнения, но в ней было несколько артистов и артисток, нравившихся публике. Кроме Арто, наибольший успех имел красавец-тенор Станио, в настоящее время пользующийся гораздо большей известностью, нежели тогда. Вообще, итальянская опера пользовалась весной 1868 года весьма большим успехом, и антрепренер, господин Мирелли, нажил хорошие деньги.